ветвей. Секретарь Полины Ивановны пробрался к кровати, замахнулся и нанес несколько ударов клинком в мягкий ковер. Ни секунды ни медля он поспешно удалился из комнаты. Иван тоже долго не размышлял. Рванул створку окна и очутился на балконе. Ждать не пришлось. Вот на лужайке появилась фигура в знакомом плаще, к которой приближалась, мягко шурша фалдами по траве, другая, в точно таком же одеянии. Собеседники перебросились парой фраз и разошлись. Ни лица Матвеева собеседника, ни слов различить было невозможно. Иван решил действовать быстро. Он ловко перемахнул через ограду балкона и спрыгнул на землю. Тут-то его и настиг увесистый кулак секретаря. Завязалась борьба, однако Самойлов и опомниться не успел, как лежал на сырой траве, а Матвея и след простыл. Скрылся в туманной дымке и второй незнакомец. Утро ознаменовалось, как и всегда в деревне, петушиными песнями. Федосья Васильевна разбила первое куриное яйцо за завтраком, поверенный последовал ее примеру. Наконец, к столу вышли и младшие Соловьевы. Сначала братья Глеб и Павлуша, потом и сестрица Полина показалась. Не было только Самойлова и Матвея. «Видимо, надо послать за экспедитором», — обратилась барышня к старшему из братьев. Тот согласно кивнул и сделал мрачный вывод. «Опоздание на завтрак становится в этом доме зловещим предзнаменованием». Поверенный оглянулся на остряка и нервно перекрестился. Но тут Самойлов сам возник на пороге столовой, опровергая самые мрачные предчувствия и знамения. Федосья Васильевна откинулась на спинку стула и облегченно вздохнула. «Слава Богу, голубчик, а то мы уж грешным делом думали. Что, вы нашли бумагу?» — прервал ее Глеб. Именно это интересовало его, а вовсе не самочувствие экспедитора. Самойлов занял место за столом и придвинул к себе чашку. «Всему свое время», — ответил он всем, кто ждал от него решения своих сомнений. Семейство переглянулось. Мизансцену нарушил запыхавшийся Егорка. Он вошел в столовую и что-то зашептал на ухо Самойлову. Тот, видимо, остался доволен услышанным, а потому приступил к делу. «Ну что ж, господа, теперь я обо всем могу рассказать». «Ну и слава Богу, давно пора», — всплеснула руками Федосья Васильевна. «Собственно, к пропаже завещания можно было отнестись не так серьезно», — начал Иван, чтобы более не томить почтенное семейство и без того порядком измученное почти недельным ожиданием, «если бы это не отягощалось преступлением». «Преступлением?» — не поверила своим ушам старуха. «Да погодите вы, тетушка!» — воскликнул Глеб. «Каким преступлением?» «В этом доме произошло два убийства». Самойлов оглядел собравшихся. Старуха и братья, пораженные, смотрели на него, а он продолжил. «Произошло бы и третье, да Бог миловал. Иван Петрович умер в среду, а во вторник у вас в доме произошла крупная ссора. Не так ли, Полина Ивановна?» Девушка хранила молчание, а Иван достал из-за пазухи бумагу и положил ее на стол. Все оживленно переглянулись. «Ключ к разгадке вот в этом завещании. Дело в том, что Иван Петрович, прознав о вашем тайном венчании с господином секретарем, был очень расстроен и отказал вам в наследстве. Об этом прописано здесь». Он ткнул пальцем в свернутый листок. «Как это?» — всполошилась старуха. «Полиночка, это правда?» Племянница, ни слова не говоря, ни в оправдание свое, ни в защиту, встала и решительно направилась к двери. «Егор!» — крикнул Самойлов. Егорка преградил барышне путь. И той ничего не оставалось, как в бессилии опуститься на диван у окна. Иван между тем продолжил. «Именно поэтому он послал за вами», — взглянул он на поверенного. Тот с пониманием согласно закивал. И в тот же день заменил ранее написанный документ на этот. «Знаете, сначала я подумал, что родитель Полины Ивановны умер от удара, но позднее понял, что смерть его имеет те же симптомы, что и смерть вашего батюшки», — Самойлов посмотрел на Глеба. «И вообще, все это очень похоже на отравление».